Иерахим появился. Он шел, пошатываясь и опустив голову. Шубин рванулся и замер на месте, впившись в него глазами. «Поднимись же, подойди сюда», — мысленно повторял Рахим, словно внушая ему подняться. Тяжело опустившись на ближний камень, он незаметно наблюдал за Шубиным. Это был поединок, исход которого решали выдержка и хитрость. Рахим не видел на площадке Курбанша и Гулямбека. Не видно их было нигде и в ущелье. Тяжелое подозрение еще больше насторожило Рахима. Он шарил глазами по всем закоулкам. Наконец взгляд его остановился возле ближнего от площадки выступа. Там что-то лежало. Шубин медленно поднялся и пошел навстречу Рахиму спокойными, размеренными шагами. У Рахима застучало в висках. Его не пугала смертельная опасность. Шубин любой ценой должен остаться живым. Так надо. В трех шагах от Рахима Шубин остановился засунутыми в карманы руками. «Ну?» — спросил он ледяным тоном. «Принес», — еле выдавил из себя Рахим. «Где же продукты?» «Там, по ту сторону ручья. Не хватило сил перетащить. Идем, поможешь». Шубин внимательно глянул в глаза Рахиму. Рахим выдержал его тяжелый, лихорадочно блестящий взгляд. «Ступай вперед, показывай!» Рахим поднялся. По спине пробежал холодок. Только бы не всадил пулю в затылок, пока не дойдем до выступа расщелины. В напряженной тишине скрежетали мелкие камни под их ногами. До гулка плескался ручей. Еще несколько шагов. Шубин вдруг почувствовал, как с хрустом взметнулись его руки, и он резко склонился к земле от нестерпимой боли в суставах. «Вот и все, майор Шубин!» — услышал он от неожиданности, ничего еще не понимая, спокойный голос. «Капитан Мороз! Как видите, друзья встречаются вновь!» — усмехнулся капитан. Шубин напрягся, чтобы рвануться, и сразу обмяк. «Жалею только об одном», — хрипко вздохнул он, поднимая на Рахима помутневший, застывший взгляд. «Почему я не пристрелил тебя раньше тех бандитов?» И уронил голову на грудь. Рахим презрительно посмотрел на Шубина и заторопился. «Гулямбека с сыном уже нет в живых, убиты им». «Получается проще», — говорил он, обращаясь к капитану Морозу. «Пока не стемнело, за Коршун пойду я один. У нее есть оружие, а мне это сделать будет легче». «Хорошо, товарищ Кулатов, идите». Когда Кулатов подошел к еще тлеющему костру, Коршун лежала с открытыми глазами. «Это ты, Рахим?» — обрадовалась она, повернув голову. «Принес». «Вернулся живым», — поправил он ее, усмехнувшись. «Что ты хочешь им сказать?» — приподнялась она, сразу насторожившись. «Где майор?» «А вот!» — быстрым движением выхватил он у нее из-за пазухи браунинг. «Он сейчас придет сюда!» И выстрелил два раза в воздух.